Глава 14. Возвращались в баронство Иглова мы приличным составом. Я, Дорнин, 20 человек, экипированных с головы до ног. Десяток автомобилей, заполненных не только все еще ценным гобслимом, но и другой добычей, полученной из развалин домов, особняков и магазинов. Золото, украшения, редкое и бесполезное в разрушенном городе измерительное и другое профессиональное, но не габаритное оборудование. Все это занимало много места, и все это было мной великодушно подарено барону Иглову, к которому мы ехали. Наше путешествие займет чуть больше суток, так что у меня есть время не только на общение, но и на знакомство с удивительными открытиями этого мира в области прикладной магии. Очень любопытная находка, которой крайне обрадовались бойцы, это обоймы с магическими патронами под классические модели автоматов, используемых в гвардиях аристократов. Патроны эти создавали небольшой заряд элементальной магии при попадании и, по сути, позволяли даже простому человеку прикоснуться к магическому искусству и сражаться с вездесущими слимами. Да, область поражения маленькая. Да, стоимость патронов зашкаливает, а возможности их производства крайне ограничены, но все же местные мастера-оружейники смогли скрестить магию и оружие. Удивительно на самом деле. Я разглядывал эти патроны и видел подготовленную в качестве основы зачарованную гильзу, слегка измененный по составу порох, особый наконечник пули, сделанный из магических материалов. Если бы вчера тот полурослик с автоматом стрелял по мне этим, то мой щит не выдержал бы. Пусть и мелкий магический эффект, но вместе с кинетической энергией пули получается убойно. Надо держать это в уме и подстраховываться, чтобы подобного не случилось. Пожалуй, придется увеличить плотность щита минимум раза в два. Вообще, в идеале нужно найти хотя бы среднего качества магический комплект брони. Тот же металлический щит для магов, распространенный в нашем мире, при условии, что он проводит ману и несет в себе заклинания, сильно облегчит множество вопросов. А экипировка, оружие, кольца и прочие магические приблуды лишь упростят возможные переговоры, спасут от ловушек. Даже в нашем мире любили встречать по одежке, а в этом так подавно. У меня уже есть любопытная книжечка, но надо еще найти тех, кто сможет записать на освободившиеся дощечки новые заклинания. Видеть сокрытое отслужило свое и помогло мне освободить духа, а заодно найти области, все еще активно проводящие ману и защищающие город от разрушения. Так что у меня теперь целых два свободных места. И кто бы ни создавал этот город в древности, он явно знал, что делает. Построено даже не на века, а на тысячелетия. Полог тишины, малое исцеление, зона отдыха и магический взрыв я пока не использовал, но уверен, рано или поздно они мне понадобятся. Кроме патронов, которые мне дали на изучение, было еще 5 схожих по принципу действия гранат. Причем не огненных, а наоборот, замораживающих. Криогранаты, так их называют. Область действия небольшая, но 0,5 метра кубических заморозить могут, если прямо в слима бросить. А против людей на 50 метрах опасны. Никогда не знаешь, куда осколок магической шрапнели попадет и магию льда выпустит на свободу. Одна граната, забранная у мага Иглова, любящего пострелять по гостям из другого мира, была с магией света. Против меня бесполезно, разве что ослепит на время, а вот против монстров неплохо так поможет. А еще у них был целый ящик зажигательных гранат, а это, на секундочку, 50 штук. Ну и само собой, я молчу про зажигательные боеприпасы, 100 литров горючей смеси, особые коктейли с легковоспламеняющейся жидкостью и модернизированные огнеметы, установленные на крыше бронеавтомобилей. Теперь стало понятно, что здесь делают обычные бойцы и как регулярная армия помогает в отражении нападений слимов. Они замораживаются, сгорают, да и другую стихийную магию тоже не любят. Она, как сказали бойцы, разрушает их кристаллическую магическую решетку и растворяет, даже если это магия воды. А вот обычная вода, увы, бесполезна. Только при создании магами она обретает разрушительные для слимов свойства. Надо все эти нюансы изучить и придумать, как использовать их при постройке своего поселения и укреплении подземного города. Но этого мало. Я в любом случае буду вынужден путешествовать, искать новые возможности и союзников. Элементали — лишь временное решение, пока я не обзаведусь регулярной гвардией. А гвардию мою еще надо обучить будет после создания. Задумчиво произнес я, думая о вечно живущих элементалях, способных подпитываться родной стихией, а не людьми. «Что говорите, ваше благородие?» — уточнил водитель, петляя по бездорожью. Рядом храпел, отдыхая, опухший после массажа княжеских людей Дорнин. «Да так, мысли вслух. Далеко мы от реки?» «Метров 200. Ближе не подъехать, там совсем уже дороги нет. И деревья слишком крупные, не проедем». «Вперед! Ломай, дави!» Сквозь сон приказал Дорнин и рухнул подбородком на грудь. «Хорошо», — ответил я водителю и посмотрел в окно на чашу с заросшего берега Мураванки, что текла в сторону границы баронства Иглова. Я не объяснял им, зачем прокладывать дорогу вдоль реки, а они особо и не спрашивали. Поняли, что там мой козырь сидит, и тут же на карте прикинули путь в нужную им сторону. «Далеко до огненной стены?» «Почти приехали!» Водитель резко затормозил и по рации связался с другими машинами, едущими в колонне за нами. «Так, парни, глуши моторы! Глаза держим открытыми! Разведка, вперед! Надо найти место для прорыва через огненную стену!» Тут же и Дорнин окончательно проснулся, протер глаза, осмотрелся по сторонам и начал командовать бойцами. Пламенная стена действительно оказалась поблизости, всего в 50 метрах. Построенная совсем недавно и запущенная, она прикрывала весьма большое пространство. При нашем приближении датчики начали реагировать, система подачи газа загудела, и мы спешно отступили. «Ну что, парни, вот мы почти и добрались», заявил с улыбкой Дмитрий, когда вернулся со своим отрядом со стороны реки. Там тоже стояла дамба, оборудованная датчиками и способная автоматически заблокировать сброс воды и активировать огненную платформу, чтобы ни один слим не пролез через границу. Дмитрий кивнул водителю первого бронетранспортера, что прокладывал дорогу для всех остальных. Тот тоже был опытным офицером и руководил небольшим отрядом во время разведки. «По ту сторону есть грунтовая дорога, Нина...» «По ту сторону есть грунтовая дорога неезженная. Патрули по ней ездят. Стоит стене активироваться, они тут же направят группу быстрого реагирования и дронов. Действовать нужно быстро. Сразу идем по старым лесным тропам, как и в тот раз», — сказал разведчик. «Следы от техники на бетоне будут заметны, да и на грунте тоже. Возможно, начнется погоня. Надо сразу заблокировать дорогу, повалить пару деревьев, как только окажемся по ту сторону. Пусть парни возьмутся за топоры и пилы», — дал указание Дорнин. «Сделаем! Саня, Петя, возьмите еще по 2 человека и займитесь этим!» Бойцы кивнули, видимо, занимаются этим не первый раз. «Дальше надо выйти на Выхожанскую дорогу и передать сигнал нашим друзьям. Пусть перехватят нас на полпути и помогут пограничников отвадить». «С этим все нормально будет. На мосту печать патруля свежая, они недавно здесь проехали. Как начнем форсировать, у нас будет полчаса времени. Все успеем сделать. Дроны собьем, как обычно, а дальше дело техники. Маски на головы надеть, технику прикрыть, чтобы на камеры дронов не попало». «Комиссию пришлю для расследования». «Ага, и в ней будет наш человек. Спишут все на браконьеров или охреневших в край наемников, как обычно. Сколько таких отписок было? Сколько незакрытых расследований в архив отправлялось?» Дорнин уверенно достал карту и посмотрел на ближайшие лесные дороги. «Никогда бы не подумал, что буду так сильно рад коррупции», — признался один из бойцов. «Я когда в полиции работал, таких гадов давил регулярно. А здесь только на взятки и надежда». «Какие времена, такие и нравы», — с усмешкой подметил стоящий рядом усатый боец с пулеметом в руках. «Тише, парни! Дмитрий Сергеевич!» — обратился к нашему магу лысый боец, протирая от пота затылок. «Вот здесь можно пойти. Там дороги уже давно нет, но и мы не на автобусе едем. Пройдем, дорогу завалим лесом, вот здесь направо свернем и дальше мимо Шельмового болота проскочим. Как раз на старую дорогу с лесопилки выйдем. Она с трассой Р-46 соединяется. И ведет прямо в пригороды Ольма, где мы и встретимся с бароном. Хорошо. В целом план одобряю. Готовимся к форсированию». Из грузовиков достали тяжелые металлические мостки, используемые для переезда как раз через подобные преграды. И 6 человек взялись за них, продели металлические тросы, чтобы после проезда огненной стены выдернуть их оттуда. По бокам и в центре они докладывали обычные толстые стальные пластины, что должны были на время прикрыть от пламени. Их тоже нужно будет оттащить, охладить и закинуть обратно в кузов. На подготовку ушло полчаса. Действовали бойцы умело, слаженно, не тратили ни секунды. Все надели огнеупорную одежду, подбежали, швырнули металлические мостки, огнезащитные пластины. Техника вырвалась из чащи леса и рванула в сторону пылающей границы. В это же время мой водный дух перескочил через шлюз и недовольно забулькал, ощутив жар бьющего вверх пламени. Разум помог ему не поддаться инстинктам и преодолеть огонь. А в воде он быстро восстановится. Мы выбрались из покинутого всеми баронства и оказались в приграничье. Я надеялся, что вскоре вернусь сюда и займусь постройкой дома для своих людей, буду возрождать город. Но у судьбы, на мой счет, были свои планы. До города Ольма мы не доехали. Нас перехватили на полпути. К счастью, это были люди барона Висловацкого, троюродного брата уже знакомого мне барона Бурова. Приятно осознавать, что есть дальние родственники, готовые помочь, прикрыть и приютить в случае чего. Мы свернули с основной трассы и уехали в окруженный 3-метровым забором бор, являющийся охотничьими владениями Висловацкого. Здесь, в одном из небольших охотничьих домиков, и разместился отправившийся в бега барон. «Рад встрече!» — пожал я ему руку. «И я, признаться, тоже рад. Дима, а что это за техника? Где взяли?» «Князь подарил», — ухмыльнулся Дорнин. «В смысле? Как?» «Они вторую группу послали. Первая, та, о которой я вам говорил, убить нас должна была. Вторая отправилась их искать, нашла меня и моих людей, но очень вовремя подкрепление прибыло. Иглов, кстати, своих бойцов в помощь отправил. Они и провели княжеский отряд городу». «Так, стоп, тормози коней. То, что наш князь-то еще падла, я и так уже понял. То, что Иглов хрен лисий уже подмазался к нему и взялся ему помогать, тоже понятно. Особенно после того, как я его... ну, неважно. Но ты хочешь сказать, что ты своими силами такой конвой захватил?» «Ну, не мы, а...» Дмитрий кивнул в мою сторону. «Мы только помогали. И это не весь конвой. Половина осталась у людей Багрова». Взгляд, полный неверия, уставился на меня. «У вас уже свои люди есть?» «Ну так, небольшой отряд помощников. Должен же кто-то охранять оставшуюся добычу. К слову, я решил все самое ценное на рынке и бесполезное в разрушенном баронстве вывести. Золото, серебро, украшения, картины, какое-то оборудование, на что Дмитрий указал, все отдал. Подарок. Забирайте, продавайте, восстанавливайте силы. Больше людей и оружия, больше шансов разрешить все миром». «Обычно все происходит с точностью да наоборот», — хмыкнул и покачал головой маг молний. «Ну, это если у одной из сторон есть серьезное преимущество». «Да что ты несешь?» На пороге охотничьего домика появился еще один спасшийся с бароном маг-щитовик. «Нет, я согласен, что так оно тоже бывает, но где мы, 30 недобитой гвардии, а где князь со своей армией и кучей вассалов?» Демонстративно махал он руками, сравнивая размеры 2 сторон. «Ты меня-то со счетов не списывай», — ухмыльнулся я в ответ. «Точно! Как я мог забыть?» — саркастично хмыкнул он. «Ну, конечно! Добавляем тебя, мага-одиночку, и весь остальной мир. Кучу орденов, гильдий, наемников, которые с удовольствием придут сюда, прикончат тебя вознаграждение и нас заодно. Ведь мы же союзники, идти его налево». «Григорий, уймись. У нас еще не все потеряно. Хотя, раз уж столько людей князя погибло...» Тяжело вздохнул Бурый. «Никто не погиб. Ну, по крайней мере, при мне. У кого рука сломана, у кого челюсть, у кого зубы выбиты, у кого ребра треснули. Когда я уезжал, все оставались живыми. Это предмет торга с князем, и я его беру на себя. Если поймет, что со мной воевать только проблем наживать, и пойдет мне навстречу, будет и дальше наслаждаться своей старостью». «А если нет? Что тогда, пойдешь войной?» Продолжал гнуть свою линию крайне озлобленный на вторженцев маг. «Нет, дам понять, что он допустил ошибку,